И войсковой старшина Семенов задал новый темп, переводя своего коня на рысь. «Я не командовал этой атакой, вернее, я осуществлял общее командование, но не лез туда, где я не силен». Войсковой старшина намного лучше справлялся с задачей поддержания строя, как и контролем общего ритма движения. «Уже скоро меня обошли казаки. Причем, сделали это даже как-то в наглую, за что могли бы после боя и отхватить». Войсковой казацкий старшина, как будто бы увидел во мне сына, сразу после знакомства стал опекать. «Но я не столь безрассуден, чтобы лезть в самое пекло, хотя уже так получалось, что на ленточке побывал. От меня очень многое зависит, намного больше, чем получилось бы пристрелить из моих револьверов, пусть даже сотню врагов. Аллюр три креста», — предупредил старшина и первым пустился в галоп. Скоро и все наше воинство перешло на этот бег. Где-то там, в середине казацкой лавины, бьющей сейчас полукругом, должны нестись и крепкие фургоны. Наверное, им сейчас должно быть тяжелее всего, чтобы не отстать. Мы проводили учения, так что была надежда, что никакая из тачанок не отстанет во время атаки. Бах-бах-бах. Прозвучали оружейные выстрелы со стороны неприятеля. Артиллерию на этом участке мы выбили, как и постарались навести предварительно шороху на всех, кто может нам еще противостоять. Вот и выстрелы были не залпами, хаотичными, будто турки стреляли, бросали свои ружья и устремлялись прочь. Бах-бах-бах. Разряжали свои револьверы союзные всадники. Мы прошли через турецкие позиции, как раскаленный нож сквозь свежее сливочное масло. Взяли свою кровавую жатву и внесли лепту в разгром турок. Я уверен, если бы где-то там не было французов и англичан, которых, возможно, наше командование воспринимает даже слишком серьезно, если бы австрийцы не собирали армию на своих южных границах, то Константинополь был бы русским. Мало ли, может, еще будет. А навстречу к полной победе стремилась остальная кавалерия. Генерал-лейтенант Сельван может записывать эту победу на свой счет, я не претендую. Тем более, что было бы крайне неплохо, чтобы Дмитрий Дмитриевич стал командующим. С ним, я уверен, можно и кашу сварить, и раскаленный металл в глотку турецкую залить. Да и не только в турецкую. А мы в рейд, по тылам. Глава 17. Никита Савельевич Лукашов тяжело вздохнул и распластался на большом диване. Идти домой не хотелось, да и что там делать, если живешь один. Какая разница, где сухари есть, а в кабинете диван так и поприятнее будет, чем в доме кровать. Минут пять Никита Савельевич отдыхал, стараясь отринуть все мысли и найти душевное спокойствие. Нет, не получалось. Парень подхватился, подошел к своим чертежам, еще раз стал все перепроверять. Он сделает ее, трехлинейную, по рисунку благодетеля Алексея Петровича. Ладная винтовка выйдет, удовлетворенно сказал сам себе конструктор. Патронов на нее нет, значит, нужно их производить. Если бы кто-то знал Никиту Савельевича в достаточной мере, то удивился бы непременно. Дело в том, что молодой мужчина крайне редко бывает доволен собой или своей работой. Настолько нечасто это случается, что, пожалуй, это произошло впервые. Лукашов оглядел кабинет. Небольшое помещение, относительно, конечно, у главного инженера раза в три побольше будет каждый из его трех кабинетов, но здесь как-то необычно. Вроде бы и не богато, но все, что нужно, все как у людей имеется. Добротный стол, опять же диван, красный угол с двумя иконами, работы местного мастера-иконописца. Тут же на стене и две картины с изображением красивых мест, которые так и не удосужился посетить молодой мужчина, чтобы насладиться красотами воочию, а не лицезреть их на картинах, пусть и мастерски написанных. А еще плохо сложенный пиджак, чашка с недопитым кофе, да и еще и немного разлитым, блюдце с недоеденным пряником. Холостяцкая берлога, не иначе. Парень был тем, кого хозяин этих мест мог бы назвать фанатом своего дела. Он редко вообще смотрел по сторонам, лишь только, когда видел одну особу, да и то украдкой, пока эта особа не заметит взгляда. Верными друзьями для него были чертежи, его детища. И лишь одна мечта была у Никиты, чтобы все то, что он чертит в своем личном кабинете, все это было воплощено в жизнь, в металле. Но почти что одна мечта. Были и другие, но такие личные. Стук в дверь прервал опустошенное настроение молодого мужчины. Неожиданно, но нарастающая меланхолия и усталость сменились интересом. Кто это мог прийти, да еще и под вечер, в субботу, когда в городке веселье полным ходом? «Войдите». Пригладив пятерней давно не стриженные волосы, как будто бы это могло хоть как-то повлиять на растрепанный вид молодого мужчины», — сказал Никита Савельевич. В кабинет молодого конструктора-инженера вплыла лебедка. Парень сразу же спрятал свои глаза, не смея смотреть на ту единственную, кто его отвлекал от работы. Причем отвлекала Марья не только своим присутствием, но и когда ее не было рядом, когда образ девицы всплывал в фантазии молодого мужчины. «Никита Савельевич, да что ж с вами делать-то, а?» – запричитала Марья, бывшая при конструкторском бюро делопроизводителем. Светлая, как лучик солнца, Марья Макаровна сразу заполнила все пространство берлоги увлеченного своей работой молодого специалиста. Никита молчал, он не смел, он, молодой и напористый специалист, имел мужество возражать самому управляющему Емельяну Даниловичу. Да чего там Даниловичу? Сколько раз Никита уже спорил с человеком, которого принял за собственного отца, с самим главным инженером Козьмой Ивановичем. А вот с какой-то девкой не может и слова проронить, лишь только украдкой будет ею любоваться, а после, перед тем, как лечь спать, с глупой улыбкой вспоминать о Марье. Что ж вы, Никита Савельевич, такой пригожий мужчина, а не стрижены, не бриты, непозволительно вам пребывать в подобном состоянии, протирая со стола разлитый кофе, причитала Марья. Никита Савельевич молчал. Так уж вышло, что недосуг ему было с девицами общаться. Не умел это делать. Никита уже 4 года как доказывает всем вокруг, а может быть, прежде всего, даже себе, что те огромные деньги, которые были за него оплачены, чтобы выкупить из крепости, потрачены благодетелем Алексеем Петровичем Шабариным не зря. Уже больше, чем 4 года назад в поместье помещика Комаринцева, что под Курском, проездом в Тулу остановился благодетель Шабарин. Никитку тогда показывали как какую-то диковинку. Он, будучи еще 15-летним парнем, уже собирал разные механизмы, в основном на потеху своего барина. То шкатулку, из которой выпрыгивает чертик, сладит, то часы составит, да с кукушкой. При этом Никита учился только лишь в приходской школе, да дядька его, разорившийся часовых дел мастер, спившийся почти что полностью, приучал парня к работе с механизмами. Дядька тоже был крепостным, но при этом имел свое дело, большую часть заработанного отдавая помещику. Но не это разорило и подкосило светлый ум родственника Никиты Савельевича, а горелка, к которой пристрастился родственник. А после Шабарин Никитку выкупил аж за 600 рублей серебром. Немыслимые ранее для Никиты деньги. А нынче у него уже немногим больше лежит на личном счете в губернском банке. За 3 года Никита Савельевич закончил Харьковский университет. И здесь без участия Шабарина не обошлось. Ну никак у Никиты не шли науки словесности, иностранные языки. А вот по механике, математике, физике, да и по химии, которую Никита Савельевич сам в университете выбрал в качестве факультатива, все шло настолько хорошо, что руководство Харьковского университета закрывало глаза на низкую успеваемость Никиты по другим предметам. А еще, как после понял парень, на многих людей от Шабарина закрывали преподаватели глаза, если словесность плохо шла, но пристально наблюдали, чтобы точные, реальные науки были на уровне у студентов-шабаринцев. И вот он приезжает в Шабаринск, городок в центре огромного поместья Алексея Петровича Шабарина. Городок неофициальный, но так вышло, что все уже величают Шабаринском, сравнивая с иными городами, причем неизменно в пользу Шабаринска. Так что город, как есть город. И Никита был уверен, что жить будет в какой-нибудь лачуге, в лучшем случае, в общежитии, которые имелись тут для рабочих. А ему сразу по личному распоряжению Алексея Петровича Шабарина отдельный кабинет. Но был свой нюанс. Никите Савельевичу прямо сказали, что если он не будет выдавать результаты, то через год лишится кабинета и может просто перейти в рабочие или в мастеровые. Перестанет быть элитой, коей являются конструкторы. И старался Никита, выдавал тот самый результат, старался во всех сферах что-то создать, изучал рисунки Шабарина, который обладал удивительным видением многих предметов. Барин видел, как вещи выглядят, ну а конструкторы пробовали это воплотить в металле. «Хотите, Никита Савельевич, я сама остригу вам волосы?» — поинтересовалась Марья и покраснела как помидор. Никита прямо получил электрический заряд, впал в ступор, боясь пошевелить даже пальцем. Стрижка волос для него показалась таким интимным делом, а слова прозвучали, будто бы Марья прямо сейчас предложила себя. Девушка смотрела на того, кто ей искренне нравился, и начинала ненавидеть. Правы люди, Когда говорят, что от любви до ненависти один шаг, несколько дней девица, которая и не должна приходить к Лукашову в кабинет, уж тем более не обязана в нем убираться, настраивалась на признание. Она уже поняла, что от Никиты не дождаться даже того вожделенного взгляда, который она ощущает на себе каждый день от многих, но не подпускает никого. Марья – завидная невеста. И вот она, настроившись на то, чтобы признаться, видит, что делает это зря, что выглядит, будто те девки, которых хватает и в Шабаринске, готовые за полушку. А Марья цену себе знала. Она одна из немногих, всего из 5, женщин, работающих на предприятиях Шабаринска. Сама выучилась, поступила на женские курсы при Киевском университете. Ну как сама, отец немного помог, души не чаявшей в дочери, ну и деньги имевшей. Уже потом девушка приехала в Екатеринослав и попробовала устроиться на работу. И устроилась, вот только не в Екатеринославе, а в бурно развивающемся Шабаринске. Отец настоял, чтобы была все же девка подле него, да под присмотром братьев. И все было Марье не досуг, да и к замужеству относилась несерьезно. Хотя ее уже не меньше десятка раз звали в жены, уж больно она ладная девица была. Приходилось даже старшим братьям вмешиваться, чтобы Марью не скрали. И тут она сама: «Вы, Никита Савельевич, вы действительно думаете, что я прихожу сюда, чтобы убрать за вами? Я прихожу, чтобы увидеть вас, и более подобного унижения для себя я не потерплю. Прощайте», — сказала Марья и со слезами на глазах выбежала из кабинета Лукашова. Никита опешил. Он не понимал, почему девушка, солнце в его темном царстве, вдруг обиделась. Меньше всего на свете он хотел двух вещей: упрека за плохую работу от благодетеля Шабарина и инженера Козьмы Ивановича, а также огорчить Марью. И теперь парень даже не знал, чего больше в своей жизни он хотел бы избежать. «Я же ничего не ответил, да и не против я, чтобы постригла меня», — сам себе сказал Никита Савельевич и ужаснулся своим мыслям. У него моментально всплыла картинка, фантазия. В бане она стрижет ему волосы. Она. Парень сморщился. Он считал, что все эти фантазии только мешают ему жить. Что такая девушка, как Марья, никогда не выйдет за такого, еще не так давно бывшего крепостным крестьянином, как Никита. «А ну, Никитка, почто Марью обидел?» В кабинет вошел Потап, своего рода завхоз всего конструкторского бюро, снабженец, а бывает, так и кошевар, это если Никита на выходной день остается. «Дурья твоя башка, за девкой ентой жеребцы табунами ходят, а она прибирается за тобой, как за детем несмышленым. А ну, сукин сын, вертай девку назад, да сядьте и поговорите. Вкахались, стало быть, влюбились, а языка общего и не найдете. Жонку бери, девка справная, семья добрая, из мещан работящих». Потап, уважаемый всеми человек, ставленник Емельяна Даниловича, был уже пожилым человеком. Он из тех, кто видел когда-то, как в колыбели лежал еще Алексей Петрович Шабарин. И с такими людьми не принято спорить. Они свою преданность Шабариным уже доказали, а вот новоприбывшим еще предстоит показать свою полезность. «Да что ж я за муж такой!» – выкрикнул Никита. Потап улыбался, был да нельзя доволен собой. Пристроил, стало быть, он Марью за очень перспективного парня. А девка и впрямь что надо. Пробивает себе дорогу в жизнь не телесами своими, не сговором о замужестве, а умом и трудолюбием. Пожилой мужчина поймал себя на мысли, что еще лет 6 тому назад он бы посчитал такую девку пропащей, которая выбрала вместо того, чтобы быть покорной женой, карьеру и образование. И что-то сейчас изменилось. Да многое изменилось. Усадьба, в которой ранее проживало не более 150 человек, сейчас уже именуется городом. Тут, ну и в округе, больше 8000 живет. В Шабаринске только на одном военном заводе уже работают более 600 мастеровых. А есть еще и консервный завод, 2 свечных завода, заводы по производству бытовых приборов, прежде всего, примусов и керосинок. И еще много предприятий. Большое скопление людей, которые имеют достаточный доход, а также и относительная близость к Луганску, который за последние 4 года увеличился втрое, привлекают в эти места и немало других предпринимателей. Вот, к примеру, в Шабаринске есть уже один ресторан и аж 3 кафе. Работают здесь люди и на других местах. Например, есть библиотека, есть клуб. Клуб – это место для отдыха молодежи, и не только. Там устраиваются танцы, там исполняются песни на гитаре и на фортепиано. Там читают стихи знаменитых русских поэтов. Многие из тех, кто записан в клубе, получают право посещать его лишь только за определенные заслуги на производствах, сразу после своих смен на заводах бегут для развлечения, для общения со сверстниками, за ухаживаниями за приглянувшимися девицами. И Марья уже как месяц не посещала клуб. Она, как бабочка, а самой девушке казалось, словно муха, крутилась вокруг Никиты Савельевича. Девушка убежала в парк, который начинался в метрах 300 от мастерских. Она сидела в парке, в той его части, которую молодежь прозвала «Ласковый уголок», где в кустах и за деревьями часто милуются молодые влюбленные пары. Но это место подходит и для того, чтобы обиженная девушка, при этом с сильным характером, позволила себе немного порыдать о несбывшихся надеждах. «А, кто там?» – испугалась Марья, когда услышала шорох и треск веток, будто бы медведь подкрался. «Я, Марья Васильевна», – грустно, медленно, из-за кустов, как тот медведь-шатун, вышел Никита. Он подошел к Марье, резко отвернувшейся и состроившей вид обиженной женщины. Между тем, она мысленно молила Бога, чтобы сейчас этот неловкий парень, который, не понять почему, так запал в ее сердце, вновь не испугался, чего-то недопонял и не ушел. «Марья, я тебя, Вась, тебя», парень все равно растерялся. «Прости, я остолоп и не видел, но я тебя». Девушка ждала, а потом на нее нахлынула такая злость, такая решимость, разум застлала. Она встала с лавки, сделала решительные два шага и сама впилась своими губами в те мужские губы, которые не умели петь красивых речей, но были для девушки слаще меда. Они оба стояли и неловко целовались. Единожды Марье приходилось уже целоваться. Несмотря на всю целеустремленность девушки, она искала любви, она хотела замужества, и чуть было один раз не обожглась. Вовремя остановилась. А теперь девушка, наверное, поймала себя на мысли, что останавливаться не хочет, что, если надо, она сама на аркане поведет этого парня под венец. Впервые за годы Никита забылся обо всем на свете, поддаваясь зову природы, растворяясь в чувствах и эмоциях. «Ой, ты куда руками шаловливыми?» – опомнилась Марья, когда парень, ведомый инстинктами, стал распускать руки. «Простите, да я и не против», – сказала Марья и зарделась, отвернулась навстречу начинающемуся закату. «Но я ж не девка легкая какая-то, а замуж пойдешь за меня», – выпалил Никита, как в омут головой. «За такого небритого, колючего и нестриженного», – Марья мило улыбнулась. «Пойду, побегу, лишь батюшка, все ж родитель мой, счастье, оно есть». Никита Савельевич сейчас это отчетливо понимал. Он не радовался так даже, когда прошли довольно успешно испытания картечницы, когда он смог сформулировать и расписать для патронного завода систему производственной ленты, называемую Алексеем Петровичем Шабариным конвейер. И тогда тоже были эмоции и радость, но не столь всепоглощающие. «Через 2 недели я отправляюсь на войну», — с огорчением сказал Лукашов, не смея даже пошевельнуться, чтобы только Марья не сбежала от его объятий. И все же девушка отстранилась. Ее глаза, только что налитые влагой от счастья, теперь плакали от огорчения. Девушку потряхивало от избытка эмоций. Двое молодых людей, только-только обретших истинное счастье, уже горевали. Вот такое оно, счастье человеческое, мимолетное за обыденностью жизни, или перед долгом. Лукашову предписано самолично, с еще 2 мастеровыми, отправиться на войну, чтобы испытать в полку Шабарина картечницы. Если будет необходимость, так исправить недоработки на месте. Для чего даже один станок Лукашов повезет на фронт, за запасников много. «Через месяц нельзя, и отказаться нельзя?» — дрожащими губами спрашивала Марья. Не в силах сказать хоть слово, Никита только покачал головой. «Не отдам!» — выкрикнула Марья и стала расцеловывать своего небритого, заросшего мужчину. Они стояли и целовались. Марья уже и не одергивала руки своего любимого человека. Она не одернула бы его, даже если вот прямо здесь, как срамную девицу. Впрочем, разве есть срам в любви? «Идем!» — придя в себя, решительно сказал Никита и, взяв за руку Марью, потянул ее на выход из убежища. «Куда?» – рефлекторно поинтересовалась девушка, которой было сейчас абсолютно безразлично. «Куда именно? Главное, что с ним? К отцу твоему и братьям», – решительно сказал Никита Савельевич, подумал. «Сперва зайдем в отделение банка». Лукашов собирался не только снять свои 600 рублей, хотя и это были огромные деньги. Он хотел еще и взять кредит на 400. Парень решил, что нужно сыграть свадьбу, что нельзя ему уезжать на войну, не обвенчавшись. и свадьбу играть завтра, максимум послезавтра. Макар Янович Марченко, управляющий винокуренным заводом в Шабаринске, смотрел не на зятя, он прожигал взглядом свою дочь. Конечно же, уже были присмотрены сразу два потенциальных зятя, оставалось только выбрать дочери. Девка-то уже перезрела, 20 годков, хотя в таком соку, что братья умаялись отгонять воздыхателей от хаты. Выбирала-выбирала, да и выбрала, иронично заметил Макар Янович, удостоив своим оценивающим взглядом Никиту. Из выкупленных, стало быть, крепостных, так и есть, решительно сказал Лукашов. Это он с Марьей такой тимтя-лямтя, а вот с мужиками не робеет, а надо, так и подраться может. Благо, что проходил обязательный курс боевой подготовки в шабаринской дружине. Нет, жестко сказал Марченко, посчитав, что Никита не подходящая партия для его дочери. Ну что можно взять с конструктора? Многое, но не с такого же молодого. Макар хотел породниться с сыном самого главного управляющего Емельяна Даниловича. Да, там сумасброд, пусть и с образованием, но дурень непутевый, все никак не может ладно работать, все меняют места. Но это же перспектива. Да, будем венчаны мы, строго и решительно возразил Никита, отодвигая за спину свою возлюбленную. А ну, сыны, решил Макар проучить наглеца, но не тут-то было. Протянутую руку старшего из братьев Лукашов принял на болевой, повалив бугая. Второй брат нацелился правой рукой в голову Никиты, но парень увернулся, и могучая, а все три сына Макара были здоровцами, рука прочертила воздух. «Будет», — выкрикнул Макар Янович, — «станешь человеком, так приходи, полгода тебе, и все, Марью отдам другому». Решение, как показалось самому Марченко, было в пользу Никиты. Понравился Макару этот парень, не струсил, а старшего так и вовсе уложил на пол, но все равно, за нищего, только начавшего работать, молодого парня отдавать, отец, я сбегу, решительной была и Марья. Макар Янович не обратил внимания на возгласы дочери, он и так считал, что не сыщется более податливого родителя, чем он. Вон и дочка училась на курсах при университете, работает в конструкторском бюро, многое позволялось Марье, но не в деле замужества. Это его, отцовская задача, все сладить. «Пошли, взять не дать не взять до Козьмы Ивановича. Спытаю про тебя», — сказал Макар еще больше растаявший, видя, как настроена его дочка, его любимица. Макар, внешне будучи суровым, увидел в глазах дочери такие эмоции, как у жены своей покойной. Вот так же она, Оксана, была готова за своего мужа, за свое счастье бороться. И скажет Козьма Иванович Проташин, главный инженер военного завода, что Никитка, парень с перспективой, так может быть и срастется. Никита Савельевич шел к своему главному начальнику нехотя. Козьма Иванович для Лукашова, это недосягаемая высота, уважаемый человек. Проташин был уже не только главным инженером, Козьма Иванович казался идеалом. Многое знал, уже многое изобрел, был рукастым и сам умел выточить любую деталь. Но ради своего счастья, Никита был готов потревожить и Проташина. Понадобилось бы, так и к Шабарину пошел бы, если тот оказался б в поместье. «Ну, и чего пожаловали?» – спрашивал Проташин, вытирая руки от масла и отходя от станка. «Тут такое дело», – говорил Макар. Козьма Иванович слушал историю и улыбался. Он все понял. А то, что Никитка кроме чертежей еще нашел время, чтобы с девками миловаться, так для Проташина то только в радость. Лукашов стал для Козьмы не просто учеником, словно сын. И Проташин не сомневался бы, отдал бы свою соломию за парня, но дочка уже венчана. «Поди-ка сюда, Макар», усмехаясь, сказал Козьма и увел Марченко в свой кабинет из тех, что в мастерских. Никита остался у станка, где только что работал Козьма. Профессиональный интерес вновь взял верх у Лукашова. Новый пистолет, магазинный, его уже год как пытаются собрать. И, как видел Никита, дело движется к скорым испытаниям. А в это время Козьма Иванович отчитывал своего товарища, Макара Марченко. «Вот не дурень же ты, Макар, но все едино. Такого парня отшить хочешь, да любой родитель будет счастлив на такого зятя. Денег у него, как у барина, молодой и сирый, а еще и скоро станет дворянином, как и я. Но это по тайне великой тебе говорю», — сказал Козьма, разливая Екатеринославку по рюмкам. «Только свою пью, со своего завода, шабаринскую элитную», — сказал Макар и тут же опроверг свои же слова, махнув рюмку в рот. «Да, только свою», — с усмешкой прокомментировал Козьма. «А денег-то сколь у него, и когда дворянство получит, личное или потомственное?» Посыпались вопросы. Денег, да почитай, 10 000 у парня есть, дворянство. Так ты о том пока не думай, то Алексей Петрович не обещал, но будет справлять опосля войны. Ну а за что благодетель Шабарин берется, все и ладится. 10 000. В бумаге, удивился Макар, в серебре, за 3 изобретения, а еще он будет на доле от продаж. Вот так, где ты завиднее жениха справишь, дурья твоя башка. Козьма наслаждался видом ошеломленного товарища. Не отдал я ему деньги только из-за того, что знал, что Никитка все в фонд Шабаринский отдаст, на войну. А парень и так, поболее многих для войны сделал. Венчаться. Вот соберем урожай, и венчаться. Решил Марченко. Завтра и венчаться. Никитка уедет до барина нашего, с новым обозом и с новым оружием. Так что завтра. И пусть молодые внука тебе смастерят до отъезда Лукашова, сказал Козьма. Побегу я к жиду Науму, он за деньги хоть сегодня столы накроет. Ой, дел-то сколько, выкрикивал обрадованный Макар, выбегая из кабинета Козьмы Ивановича. Чего, зять, стоишь, беги до отца Иоанна, проси, моли его, но кабы завтра венчал, а я до жида Наума. Деньги есть, 1000. Хватит, спросил Никита Савельевич, выуживая из кармана ассигнации. Ну, ты зять, 1000, да мы за нее весь Шабаринск 3 дня пойти кормить будем. Но и я в долгу не останусь, за дочку дам дом добротный, да 5 коров, свиней с 10. Макар уже даже подумал, что такой зять сорвется с крючка, так что накидывал в приданое все, что на ум приходило. И, нет, не сорвется Никита, разбудила Марья в нем мужчину, и теперь уже никуда, только под венец, и быстрее. А то, как вспомнит парень, как целовались они с Марьей, так в дрожь бросает, быстрее бы повенчаться и быть с ней, а потом... Можно идти на войну. Теперь еще больше появилась мотивация сделать такое оружие, чтобы ни один супостат не решился продолжать воевать с Россией. Глава 18. Севастополь готовился к отражению вражеской атаки с моря. Начальник штаба Черноморского флота вице-адмирал Владимир Алексеевич Корнилов был преисполнен уверенностью, что, раз Одесса так героически и эффективно отбилась от французского флота, то Севастополь, где сконцентрировалась большая часть Черноморского флота Российской империи, сможет это сделать и подавно. В Одессе был один отряд мониторов, в Севастополе их сразу 3 общим числом в 21 монитор. А еще Корнилов даже не собирался сравнивать севастопольскую артиллерию и одесскую, искренне считая, что в Севастополе артиллерийские расчеты выучены лучше, офицеры грамотнее и решительнее. Так что в городе царило предвкушение радости. Понравилось всем радоваться за Одессу, сообщение об отражении атаки на которую пришло почти одновременно с прибытием англо-французского флота. Так что офицеры Черноморского флота уже забавлялись, когда обсуждали, как и где они будут праздновать русскую победу уже сегодня вечером. Севастопольские рестораторы и лавочники, предполагая в ближайшее время большую прибыль, отправляли своих приказчиков незамедлительно изыскать возможность для дополнительных поставок как продуктов, так и горячительных напитков. Но вот прошел час, второй, а противник будто замер. Или не враг это, а мираж. Нет, не может быть настолько массовой галлюцинация. Ничего не предпринимали англичане с французами после того, как выстроились в линии, будто бы имели возможность бомбардировать Севастополь с такого большого расстояния. Замерли в бездействии. Что думаете, господа? Есть мнение? Спрашивал собравшихся на военный совет Александр Сергеевич Меншиков, а господа офицеры пребывали в замешательстве в не меньшей степени, чем и сам командующий Меншиков. Да, французские и английские корабли отчетливо просматривались в нескольких милях от выстроенных по фронту русских кораблей, в 5 милях от Балаклавской бухты. Но бой никак не начинался, и самим русским вступать в сражение без дельного прикрытия береговых батарей с медлительными мониторами – не с руки. И вот уже полдень, но признаков скорой атаки французов и англичан не наблюдается. В то же самое время и Меншиков, и Корнилов, и Нахимов, и ряд других офицеров, все понимали, что главным преимуществом в морском сражении для русского флота может быть только тактика сражения от обороны. По такому сценарию происходили учения, такие разрабатывал планы штаб. Вице-адмирал Нахимов, вы хотите что-то сказать? Спросил Меншиков, перенося груз ответственности за предположения и поиск решений на героя бомбардировки Синопа и сражения у Сухумкали. Павел Степанович Нахимов степенно встал, одернул мундир. Среди собравшихся он резко выделялся тем, что имел на своем лице эмоции, никак не связанные с растерянностью.